Глава 10. В машине Тейлера пахнет им самим. Легкий аромат мяты и дерева, перемежающийся с запахом автомобильной кожи. В салоне чисто. Никаких пустых бумажных стаканов на ковриках и оберток от фастфуда, как это часто бывает у сестры. С тех пор, как мы высадили Дженни, в автомобиле царит тишина. Но каждый раз, когда я украдкой смотрю в зеркало заднего вида, встречаюсь с изучающим взглядом темных глаз. «Сколько тебе лет, Тайлер?» Решаю разорвать затянувшееся молчание. Мой голос звучит резче, чем мне бы хотелось, от того, что я нервничаю. До Форест-Хиллз ехать около получаса, а это слишком долго наедине с ним, без возможности сбежать. «Мне 25. Тайлер на год меня младше. Я никогда не встречалась даже с ровесниками. Все мои парни были старше минимум на пару лет. Хотя почему я вообще об этом думаю? Я совсем не рассматриваю Тайлера в таком качестве. Завтра вернется Итан, и все вновь встанет на свои места. Тебе нравится драться?» Я имею в виду то, что ты участвуешь в боях. Почему ты это делаешь? Я снова встречаюсь с отражением мерцающих зрачков и изо всех сил пытаюсь не отводить глаза. Мне нужно перестать выглядеть смущающейся первокурсницей перед этим парнем. Я больше ничего не умею. Я в очередной раз оказываюсь пораженной искренней прямотой Тайлера. Без увиливаний, ложного заигрывания и сожаления. Те парни, которые за мной ухаживали, так или иначе стремились идеализировать свой образ. Мимолетные упоминания о перспективной работе, поездках на дорогие курорты и даже знакомствах со знаменитостями. Наверное, поэтому сердце ноет от странного желания его обнять. «Ты не стал поступать в университет?» Я заведомо знаю ответ на свой вопрос, однако Тайлеру и здесь удается меня поразить. Для этого нужно было окончить школу. Я не окончил. Каждый его ответ рождает новые вопросы. Я все глубже вязну в трясине по имени Тайлер, и сил ей сопротивляться у меня нет. Готова шагать вперед, пока не погружусь по самую макушку. Я просто обязана это прекратить. «Прости, что засыпала тебя вопросами», — восклицаю сделанной легкостью. «Ты можешь расспросить меня? Правда, моя жизнь в Бостоне была не слишком увлекательной. Мне не важно твое прошлое. Достаточно того, что я знаю о тебе сейчас». Я замолкаю и крепче вжимаюсь спиной в кожаную обивку. Этот парень сбивает с толку и заставляет стыдиться себя. Мы часто судим людей, потому что услышали о других. Собираем анамнез их жизней, оценивая надуманными критериями успеха, подчас не дав даже шанса раскрыться. Ведь если задуматься, прошлое и правда не имеет значения. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Ты здорово дрался, Тайлер. Говорю тихо, и от мимолетных золотых вспышек в отражении перехватывает дыхание. «Спасибо». Ворота со скрежетом раздвигаются, и тяжелый внедорожник плавно въезжает во двор. Тайлер паркует его на привычное место, и до того, как я успеваю взяться за ручку, покидает водительское кресло, стремительно обходит автомобиль и открывает для меня дверь. Я аккуратно ступаю на землю и, подняв голову, встречаюсь с ним глазами. «Ты и правда быстро учишься, Тай, не удерживаясь от улыбки. Для тебя». В молчании мы идем по асфальтным дорожкам в сторону дома. Несмотря на то, что сегодняшний вечер довольно прохладен, мои щеки и ладони пылают огнем. К счастью, Тайлер держится на достаточном расстоянии, чтобы я могла соображать. Проклиная лабиринты своей крошечной сумки, шарю внутри нее рукой, пытаясь отыскать ключи. По позвоночнику растекается огненная лава, неумолимо спускаясь за пояс брюк, от того, что я знаю, что мой спутник наблюдает за мной. Дрожащими пальцами вставляю ключ в замочную скважину и несколько раз проворачиваю. Дверь с легким скрипом распахивается, впуская нас внутрь. И я начинаю судорожно ощупывать стену, ища выключатель, но не успеваю этого сделать, потому что шумом захлопнувшейся двери жесткие ладони обхватывают мою талию и разворачивают к себе. «Не нужно, Тайлер!» — лепечу я, игнорируя дрожь, разбивающую тело. «Ты тоже этого хочешь?» Я предательски охаю, потому что Тайлер повторяет запрещенный маневр, прижимается ко мне всем телом, окуная в жар своей кожи и ее пьянящий аромат. Из горла вырываются сипящие вздохи, пока я разглядываю склонившееся ко мне лицо, горящие глаза и выступающие скулы. Его приоткрытые губы так близко, что, кажется, я могу почувствовать их вкус, теплую соль и мяту. Тайлер не шевелится, забивая частые вздохи мне под кожу, заставляя тело пылать от твердости, прижимающейся к моему бедру. «Я не стану твоей добычей после боя», — выговариваю окаменевшими губами. «Мне этого и не нужно». Я знаю, что он говорит правду. Именно поэтому его ладони подрагивают на моей талии без движения от того, что он сдерживает себя. Именно поэтому я игнорирую вопли совести и свои принципы и сама тянусь к его губам. Закрываю глаза, ощущая, как мятное дыхание на моем лице учащается, и касаюсь их кончиком языка. Теплые и солоноватые, как я себе и представляла. Тайлер издает короткий звук, напоминающий рычащий стон, от которого кровь плотным напором устремляется вниз живота. «Сделай так еще раз». Мои колени дрожат, и сердце грохочет звуком катящегося по рельсам поезда, когда я встаю на цыпочки и мягко обвожу его рот языком, на короткую секунду позволяя проникнуть глубже. Мы оба дышим, словно после многочасового марафона, и прежде чем я успеваю подумать о том, что нам нужно прекратить, Тайлер обхватывает ладонью мой затылок и жадно целует. Хотя «жадно» — это не совсем подходящее слово. Он целует меня так, словно я последняя капля воды в засушливой пустыне, словно от каждого движения языка зависит его жизнь. Мне нечем дышать, и голова идет кругом, но я лучше задохнусь или упаду в обморок, чем разорву этот поцелуй, потому что меня еще никто не целовал так, словно отдавая часть души. Я не помню, как мои пальцы оказываются под толстовкой Тайлера, жадно ощупывая каждую твердую мышцу под гладкой кожей. И почему мои бедра бесстыдно трутся о его эрекцию? Не имею ни малейшего понятия, как могла допустить, что его руки мнут мою грудь под шелком рубашки, а губы чертят огненные дорожки вдоль шеи, вырывая из легких порочные стоны. Я никогда не испытывала ничего подобного. Когда реальность улетучивается, и все, что имеет значение, это прерывистое дыхание на коже, необузданная чувственность прикосновений и неутолимое желание раствориться в ком-то, таком непохожем на всех, кого я встречала. С Итаном все было не так. Наша первая интимная близость состоялась как тщательно спланированный акт в красивом гостиничном номере. Итан, что я делаю? Целуюсь с его младшим братом, готова отдаться ему возле стены в прихожей. Тайлер, мой голос звучит глухо и хрипло. Нужно прекратить. Обжигая ключицы рваными вздохами, Тайлер отстраняется и находит мои глаза. «Он не тот, кто тебе нужен. Ты должна выбрать меня». И я снова совершаю ошибку. Позволяю себе утонуть в омуте расширенных зрачков и потеряться в густоте ресниц. «Почему?» «Потому что я тоже выбрал тебя». «Это бред какой-то. Наваждение. Сколько я знаю этого парня? От силы неделю? У меня уже есть планы на жизнь. Через год мы с Итаном должны будем купить собственное жилье и пожениться. Свадьба в платье от Вивьен Вествуд. Общие дети. Мы с ним идеальная пара. А в Тайлере меня привлекает эта дикость и непохожесть на остальных. И, конечно, доминирование на ринге не проходит впустую для женской впечатлительной натуры. Это химия гормонов, которая быстро пройдет. Мне нужно идти спать. Отшатываюсь в сторону вдоль стены. Я и ты, мы оба были на взводе после боя. И это больше не должно произойти. Итан, у меня достаточно денег. Ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Дело ведь совсем не в этом. Бормочу, отступая к лестнице. Разорвав дурманящую близость, я разворачиваюсь и бегу вверх по ступенькам. Тайлер не делает попытки за мной пойти. Стоит на том же месте, где я его оставила, провожая меня глазами. Я скидываю с себя одежду и, даже не приняв душ, забираюсь под одеяло. Его запах повсюду, в моих волосах и в голове. Прикосновения углями тлеют на коже, а мятный вкус играет на языке. Хватит, черт подери, мне нужно взять себя в руки. Этой ночью мне так и не удается уснуть. Каким-то седьмым чувством я знаю, что все это время Тайлер находится за моей дверью.